Часть пятая. Больше Роуз. Жизни седьмая и девятая. Глава 35. 15 августа 2006 года. Роуз. Жизнь седьмая. Люк стоит с моей стороны кровати, куда обычно никогда не подходит. В руке банка с витаминами для беременных. Он трясет ее, как пластиковую погремушку. Звук глухой и тяжелый. Банка полна. «Ты же обещала», — говорит Люк. «Разве?» «Роуз». В устах Люка мое имя звучит зловеще. Я вздыхаю. Сегодня у меня совершенно нет настроения, да и в любой другой день, если уж на то пошло. Я устала спорить с мужем из-за ребенка. Заведем мы его или нет, смирюсь ли я когда-нибудь? Почему я не такая, как все остальные женщины на свете, чье единственное предназначение — рожать детей? Почему только я в этом не заинтересована? Что, Люк? Я думала, они почти кончились. Собирался купить следующую. Открываю ящик комода и достаю трусики. Розовые сексуальные стринги. Думаю, не стоит. Говорю я и с грохотом закрываю ящик. Думаешь, не стоит? Если Люк так и будет за мной повторять, я закричу. Поворачиваюсь к мужу, трусики болтаются в руке. Давай пойдем на компромисс. Я схожу к врачу и заморожу яйцеклетки. Люк открывает рот, но не произносит ни звука. Тогда мы сможем отложить этот разговор на некоторое время, продолжаю я в надежде, что Люк согласится. Мне так и хочется погладить себя по голове за блестящий план. Муж снова обретает дар речи. Заморозить яйцеклетки не значит родить ребенка, Роуз. Точно не значит. Но это лучшее, что может тебе сейчас предложить твоя жена, которая на минуточку вообще никогда не хотела детей. Подхожу к нему, бросаю стринги на кровать, беру за руку. Да или нет, Люк? Решать тебе.